твоя сторона. Двигая навстречу судьбе, пиши в листе, смердящей в земле, где-то подымая, встретимся с тобой. Не выйти из пике, казалось уже на дне, но слышим голос извне. Запись из такой, нужен нам герой. Не будет гордость, будет лесть. Бесценно громко рекут, бесцельно тихо так шепнут. Двигай навстречу судьбе, призывай мечте, смердящей в земле, где-то под луной встретимся с тобой. Не выйти из пике, казалось уже на дне, но слышим голос извне. Замысел такой, нужен нам герой. Замысел такой, нужен нам герой. Встреча судьбе, пришивая мечте, смердящей в земле, где-то под луной встретимся с тобой. Не выйти из пике, казалось уже на дне, но слышим голос извне. Замысел.